Глава 7. В пыльный дачный поселок Армана привело жизненно важное дело. Он приехал сюда за чистыми душами. За удивительной силой, которой не найти больше нигде в мире. Великая мудрость создала эту силу и заключила до времени в 2 хрупких девичьих тела, пометив их особой печатью, цветком невинности и королевской славой, лилией, печатью древнего братства истребителей вампиров. Он должен был успеть получить их силу первым, раньше, чем девушки достигнут возраста посвящения в орден. Ради этой силы он готов был идти на риск, на любые жертвы и без раздумий отправиться в далекую страну, о которой он знал очень мало. И признаться по правде, за 350 лет своей проклятой жизни он еще никогда не ощущал себя так омерзительно, как в этой стране. Но никогда ему не приходилось особенно тяжело. Вчера он изрядно оголодал и пригласил в кино дебелую сельскую деваху, из тех, о которых здесь принято говорить «кровь с молоком». Кто мог предположить, что его кратковременная пассия додумается съесть перед свиданием пару долек чеснока? Пришлось поспешно выскользнуть из кинозала в ночную темноту. Он с трудом отдышался и стал присматривать новую жертву, но до конца фильма было еще далеко, и дорога к поселку опустела. Именно так обстоятельства вынудили его остановить выбор на сомнительном типе фуфайки, который переваливался на нетвердых ногах в тени дерева. Крепкие белоснежные зубы Армана впились в смрадную небритую шею, щетина царапала губы и небо, а кровь подвыпившего пролетария оказалась безнадежно отравленной. Надо полагать, местный люмпен прямо на земле трудового подвига наглотался политуры, раствора спирта и мебельного лака. Хватило всего нескольких глотков этой порченной крови, чтобы Армана начала бить крупная дрожь. Казалось, все его внутренности стекленеют и превращаются в хитросплетение ледяных трубок, готовых разбиться при любом резком движении. Очень медленно и осторожно он добрался до дома. Обессиленный свалился в гамак, в слабой надежде, что время, единственный союзник проклятых и бессмертных, постепенно вернет ему прежнее состояние. Но его покой опять разрушил негодный мальчишка, племянник совдеповца Гореева, за которого приходилось выдавать себя Арману в этой варварской стране. Парень угодил в неприятности. Увы, хотя голубая вена соблазнительно пульсировала на загорелой шее мальчика, Арман не мог причинить ему вреда. Пионера, которому строго-настрого воспрещалось верить хоть в бога, хоть в дьявола, окатили святой водой. Он даже приструнить гаденыша толком не мог. Боль, как острая стальная игла, впивалась в руку Армана от каждого прикосновения. Значит, у мальчика есть освященный серебряный крестик. Но где? Арман медленно массировал висок, перебирал варианты. На шее только красный галстук, спортивная одежда сшита по гигиеническому стандарту. «Черт!» — выдохнул он. Это был не призыв о помощи, а всего лишь расхожее ругательство. Адский покровитель не сможет явиться на помощь проклятому, потому что силы серебряному кресту добавляла алая пятиконечная звезда. На всех рубашках, майках и футболках мальчишки была нашита нагрудная пентаграмма. Древний знак защиты от силы зла, эмблема тайного ордена истребителей нечисти. Пару дней назад могущественный пятиконечный символ начал появляться и на поселковых заборах, закрыв вампиру доступ во многие дома. Приискивать себе пропитание стало куда сложнее. Совсем плохо, что намалеванная свежей алой краской звезда вдруг объявилась на калитке дачи Александровых. Как он сможет добиться от этих милых, наивных девушек приглашения войти в дом, если он даже не в силах пройти в их сад? Женьке не спалось, зато сестра уснула раньше обычного. Дышала ровно и вертелась под простыней. Но ключ от входной двери Ольга зажала в кулаке. Никак не стащишь. Девчонка тихонько забралась на подоконник. Дом номер 13, двухэтажная дача Гореевых, утопал в непроглядном мраке. Даже фонарь на улице погас. Женька перебралась на другой подоконник и попыталась рассмотреть сарай, над крышей которого трепетал красный флаг. Свет пробивался через щели. Туда-сюда шныряли по саду тени. Там кипела самая настоящая, полная тайны приключений жизнь. Она зажгла фонарик, вытащила из-под кровати пыльный чемодан. Где же он может быть? Отцовский полевой бинокль. Но отыскать ей удалось только пыльную буденовку с выцветшей красной звездой. Женька примерила головной убор и вернулась на подоконник. Отсюда ей хорошо была видна утоптанная дорожка, которая вела от центральной широкой улицы к их саду. По дорожке вышагивал парень в хулиганской кепке, на вид довольно взрослый. Женька знала, что это племянник участкового Мишка Квакин, которого обе молочницы считали первым уркой на всю округу. Наперерез ему, легко помахивая осиновой веткой, шел Тимур. Они остановились и разговаривали, как добрые знакомые. И Женьке было очень обидно, что слов не слышно. А разговор был такой. Квакин остановился. Плоское лицо его не показывало ни удивления, ни испуга. «Здоров, комиссар!» Склонив голову на бок, негромко сказал он. «Куда торопишься?» «Здорово, атаман!» В тон ему ответил Тимур. «К тебе навстречу!» «Рад гостю, да угощать нечем! Разве вот так?» Он сунул руку за пазуху и протянул Тимуру яблоко. «Ворованное?» Спросил Тимур, надкусывая яблоко. «Они самые!» объяснил Квакин. «Сорт золотой налив. Так как вот беда. Не настоящей спелости. Кислятина», бросив яблоко, сказал Тимур. «Послушай, ты на заборе дома номер 34 вот такой знак видел?» И Тимур показал на звезду, вышитую на своей синей безрукавке. «Ну, видел», насторожился Квакин. «Я, брат, теперь и днем, и ночью все вижу. Так вот, если ты днем или ночью еще раз такой знак где-нибудь увидишь, так беги прочь от этого места, как будто тебя кипятком ошпарили». «Ой, комиссар, какой ты горячий!» Растягивая слова, сказал Квакин. «Хватит, поговорили». «Ой, атаман, какой ты упрямый!» Не повышая голоса, ответил Тимур. «А теперь запомни и передай своей шайке, что разговор у нас с вами последний». Женька больше не могла усидеть дома. Ей надо было быть там, в сарае, вместе с ребятами. Она вытащила чемодан на середину комнаты, взгромоздила на него еще какой-то ящик из-под вещей, ручкой швабры подцепила кольцо от люка, который вел на чердак. Из крышки люка выдвинулась короткая лестничка. Женька натянула сарафан, запихнула сандалии в карман, ухватилась за нижнюю ступеньку, подтянулась на руках и уже через секунду была на чердаке. С него ловко, как кошка, выбралась на крышу. Отважно пробалансировав на карнизе, потом спрыгнула в высокую траву и побежала к сараю. У самого входа она сшибла незнакомого мальчишку. Тот стоял, прижавшись ухом к щели в досках, и внимательно слушал. «А ты чё это делаешь? Попался?» Женька крепко ухватила мальчишку за шиворот и завопила, задрав голову. «Эй, наверху, вылезайте, я шпиона помала!» Ее втащили внутрь сарая следом за перепуганным мальчишкой. Один из ребят, Сима Симаков, оглядел пленного и повернулся к Тимуру. «Видал? Пока мы тут добро делаем, кому дровишек наколем, кому воды принесем, кому цветочки на клумбе окучим, хулиганье к нам лазутчиков засылат. Так таково наше предназначение – добро делать. Если мы хотим быть братством, то мы должны соблюдать устав». «Да ты же сам это читал в старинной книге», — возразил Тимур. «А вы помните, откуда эта книга взялась? Колокольников притащил из дедовской библиотеки!» Не унимался с виду волевой паренек. «Да на его деда еще два раза посмотреть! У них в альбоме фотоснимок есть, где бывший доктор Колокольников стоит рядом с адмиралом Колчаком!» Колокольников внук примирительно махнул рукой. «Да этот снимок сделали задолго до революции. Дедушка был членом географического общества, а Колчак тоже. Если хочешь знать, Колчак не всегда был белогвардейцем. Он сначала Арктику исследовал, как Папанин». «Да за такие сравнения и по морде недолго схлопотать», — насупился Сима. «Вообще-то, я считаю, наше дело солдатское. Бой, строй, с горным и барабаном». «Да он вообще собирается сбежать и японцев в Маньчжурии бить», — объявил Гейка. «Да с японцами Красной Армии без сопливых справится», — фыркнул Женька. «А всем командирам строго-настрого велели гнать таких ретивых малолеток в три шеи». «Ты-то откуда знаешь?» «Оттуда. Отец сказал, приказ особый есть. Мой папа — командир дивизиона, понял?» «А мой комкор, он старше твоего по званию, ясно? Он закончил академию при генштабе и говорит, что делать добро была ошибочная стратегия». «А тогда какая же безошибочная?» «Бороться со злом». «Ну и какая же разница?» — пожал плечами Тимур. «А разница такая, что если мы их первыми не отлупцуем, они от нас мокрого места не оставят», — посерьезнел Симаков и кивнул на незадачливого лазутчика. «Надо вот этого малого допросить как следует. Устроить на них засаду, по одному выловить и взгреть». «Ну и что же, получается, что мы ничуть не лучше ихнего брата урки?» — заключил Гейк. «По справедливости надо сперва им объявить войну, как честные и благородные рыцари». Дюжина ребят, собравшихся в старом сарае, подняла шум и гам. Кое-кто был даже готов подкрепить собственную правоту крепкими кулаками. Коля без устали колотил молотком по оторванному велосипедному звонку, призывая к тишине. Тимур едва успевал растаскивать дерущихся, но толку выходило мало. Тогда Женька сорвала со стены арбалет, прицелилась и отправила короткую стрелу с остальным наконечником прямиком в веревку, на которой болтались пустые бутылки. Начитанный Коля Колокольников гордо именовался ее нехитрое шумовое приспособление «система звукового оповещения». Женька сама удивилась, как легко и ловко все вышло. Стрела пробила веревку, бутылки упали и разбились, с пронзительным звуком брызнули в разные стороны осколки стекла. Ребята разом примолкли и удивленно смотрели на решительную командирскую дочку. «Тихо все!» Женька строго сдвинула брови на манер старшей сестры и для убедительности топнула ногой. «Надо проголосовать и написать этой хулиганской банде ультиматум. Настоящая война всегда начинается с ультиматума». Желающих поспорить с девочкой в Буденовке не нашлось. Чердачное братство приступило к составлению означенного документа. Негодный мальчишка сбежал из дома вместе с приятелями. Арман не пытался его остановить. Приходилось беречь силы. Ночь поможет ему. Тьма за окном была плотной, почти осязаемой. Но вдруг глаза наполнились резкой болью. Крыша дома на противоположной стороне улицы озарилась невиданными смертными лучами. Он напряг зрение. По карнизу крыши скользил девичий силуэт. Наивное, глупое дитя спешило сразиться с тьмой, не осознавая собственной силы. Арман облизал губы. Если завтра ему удастся заполучить хотя бы одну из этих двоих, его власть прибудет, и он сможет без страха ждать великого часа, обещанного древним пророчеством. Сотни лет земного существования дали ему бесценный опыт. Он научился без вреда для себя выходить днем, перемещаться по тенистой стороне улиц, прикрывая лицо театральным гримом, на руках постоянно носил перчатки, умело пользовался шарфами и шляпами с полями, а уязвимые для света глаза прикрывал темными очками. Но сегодня, сейчас, после неосторожного укуса, тело впервые отказалось служить своему хозяину и пыталось растаять, как забытое в вазочке мороженое. Сотни лет он играл с судьбой и всякий раз выходил победителем. Похоже, теперь судьба решила отыграться. В амбулатории скромного дачного поселка, который не найти даже на самой подробной карте страны, он встретил человека, способного с легкостью превратить любого вампира в горстку пепла. На пальце доктора, с виду безобидного пожилого джентльмена, сверкало смертоносными лучами кольцо с древним знаком Ордена Истребителей Вампиров. Узнал ли он своего извечного врага-вампира? Кто его знает? Их случайная встреча у двери амбулатории была слишком короткой. Мир раскачивался под ногами, а в глазах плыли оранжевые солнечные круги. Арман больше не мог доверять даже собственным чувствам, и только спасительные сумерки принесли ему облегчение. Он слегка размялся, пришлось вразумить новообращенных помощников, бродяг, до того бездарных и бестолковых, что хлопот от них было куда больше, чем пользы. По счастью, из амбулатории ему пришлось прихватить бутылку с кровезаменителем. Он сделал несколько глотков. Вкус жидкости мела отвратительный. Но дрожь унялась, ему стало легче. Мысли приобрели четкость. Он медленно восстановил в сознании события последних дней. Ему требовался отдых. Впереди его ждала большая битва. Возможно, главная битва в его жизни. Арман сложил руки на груди и закрыл глаза.